если можно так выразиться, он сам себя потерял. — О, боже мой! — воскликнула мисс Марпл. — А где же он должен находиться? — У себя дома, — сказал дед, — но там его нет. Он сказал мне, что едет на конгресс в Люцерн. Что-то по поводу свитков Мертвого моря, если не ошибаюсь. Он крупный специалист по древнееврейскому и арамейскому. — Все это так, — сказал дед. Только он туда не доехал. — Очевидно, перепутал даты, — сказала мисс Марпл. — Похоже на то, похоже на то. — Он вам ничего такого не сказал, что могло бы навести нас на след? — спросил дед доверительным и мягким тоном. — Ну, хотя бы, что он встретил старого друга или намекнул насчет каких-нибудь планов, не касающихся конгресса? Нет-нет, он лишь упомянул о конгрессе в Люцерне. Кажется, он сказал 19-го. Я не ошиблась. Да, конгресс был назначен как раз на этот день. Я не обратила как-то внимания на число. И тут, как большинство старых дам, мисс Марпл слегка запуталась в вычислениях. По-моему, он сказал 19-е. И, возможно, эту цифру он и назвал. И в самом деле мог иметь в виду 19-е, хотя это было 20-е. Я имею в виду, что он подумал, будто 20-е было 19-е, или что 19-е — 20-е. «Так», — протянул дед, слегка ошеломленный этими сведениями, — «Я плохо выразилась», — сказала мисс Марпл, — «но я имею в виду, что если люди типа каноника Пеннифазера говорят вам, что идут куда-то в четверг, то очень может статься, что они думали вовсе не о четверге, а о пятнице, либо о среде. Бывает, они вовремя спохватываются, а бывает, что и нет. Вот я и решила, что произошло что-то в этом роде». Дед изумленно взглянул на нее. «Вы так говорите, мисс Марпл, будто вы уже знали, что каноник Пеннифазер не был в Люцерне». «Я знаю, что он не был в Люцерне в четверг», — пояснила мисс Марпл. «Большую часть дня он был здесь. Вот почему я подумала, что когда он говорил мне про четверг, он имел в виду пятницу. А вечером, в четверг, он действительно отсюда ушел, захватив маленький саквояж. Тогда я решила, что он отправился в аэропорт. Вот почему я так удивилась, увидев, что он вернулся». «Простите, но что вы имеете в виду, говоря «вернулся»?» «То, что он сюда вернулся». «Попробуем все хорошенько выяснить», — сказал дед мягким, дружелюбным тоном, стараясь, чтобы его собеседница не поняла, сколь важны ему эти сведения. «Вы видели, как этот старый идиот... Вы сами видели, как каноник ушел из отеля? И, как вы думали, поехал в аэропорт ранним вечером, это верно?» «Да, около половины седьмого. Может быть, без четверти семь». «Но вы же сказали, что он вернулся». «Видимо, опоздал на самолет. Другого объяснения я не вижу». «Когда он вернулся?» «Право, не знаю. Я не видела, как он возвращался». «А мне послышалось, будто вы сказали, что вы его видели». «Ну да, я видела его позже. Я имела в виду, что не видела, как он снова появился в отеле». «Стало быть, вы видели его позже. Когда же?» Мисс Марпл задумалась. «Значит так. Было это около 3 утра. Я плохо спала. Что-то меня разбудило, какой-то звук. В Лондоне столько странных шумов. Я взглянула на часы. Было 4:10. Почему-то, сама не знаю, почему, мне стало как-то тревожно. Быть может, я услыхала шаги за дверью? Когда живешь в деревне и слышишь шаги за дверью, всегда страшно. Я открыла дверь и выглянула, и увидела, как каноник Пеннифазер вышел из своего номера, его дверь соседняя с моей, и стал спускаться вниз по лестнице. Он был в пальто. Итак, он вышел из своего номера в верхней одежде и спустился с лестницы в 3:00. — Да, — подтвердила мисс Марпл и добавила, — мне это показалось странным. Дед несколько секунд молча глядел на нее. — Мисс Марпл, — проговорил он, — почему же вы об этом никому не сказали? — Меня никто не спросил, — просто ответила мисс Марпл. Глава 15. Дед глубоко вздохнул. — Да, — проговорил он, — да, полагаю, вас действительно никто не спросил. Именно так оно и было. Он вновь погрузился в молчание. — Вы думаете, с ним что-то случилось? — спросила мисс Марпл. — Уже неделя, как его нет, — ответил дед. — Удара с ним не произошло. На улице он не падал. Не попал в госпиталь в результате несчастного случая. Так где же он? О его исчезновении сообщила печать, но никаких сведений ни от кого не поступило. Это выглядит так, словно бы он хотел исчезнуть. В середине ночи уйти из отеля. Вы уверены, что видели его? Вам это не пригрезилось? Совершенно уверена. Дед встал. Пойду поговорю с горничной. Дед застал Росс Шелдон за исполнением своих обязанностей и мысленно одобрил ее приятную внешность. Извините, что беспокою вас. Наш сержант уже задавал вам вопросы по поводу каноника Пеннифазера. Рассеянный джентльмен. Росс Шелдон позволила себе скромно улыбнуться. «Итак, дайте-ка вспомнить...» Дед сделал вид, что заглядывает в свой блокнот. «В последний раз вы видели каноника Пеннифазера в четверг утром, сэр. Он мне сообщил, что ночевать не придет, и следующую ночь, возможно, тоже. Он собирался уезжать, по-моему, в Женеву. Куда-то, в общем, в Швейцарию. Дал мне постирать две рубашки, и я обещала, что они будут готовы к следующему дню. И с тех пор вы его не видели? Нет, сэр. Видите ли, я не дежурю в послеполуденные часы. Я вновь прихожу только в 6 вечера. К этому времени он либо уже уехал, либо был внизу. В номере его не было. Он оставил здесь 2 чемодана. Верно, — сказал дед. Их содержимое было проверено, но ничего нам не дало. — А на следующее утро вы к нему заходили? — Заходила? Нет, сэр. Ведь он же уехал. — А обычно как это здесь происходит? Вы приносите ему в номер чай или завтрак? — Чай рано утром, сэр. Завтракает он всегда внизу. — Так что весь следующий день... Вы к нему в номер не заглядывали? — Да что вы, сэр! В голосе Росс прозвучала даже обида. Я, как всегда, вошла в его номер, во-первых, принесла его рубашки и, конечно, вытерла пыль. Мы ежедневно убираем номера. Постель его была смята? — На ней спали? — Постель, сэр? — Нет, конечно. — А что было в ванной комнате? Там было влажное полотенце, которым он пользовался, очевидно, накануне вечером. Возможно, перед отъездом мыл руки. —